вставил батарейки, на несколько секунд включил свет. Труба почти круглого сечения, очень напоминающая туннель в метро. Разве что стены не чугунные и пыльные, а голубоватые, искристые, с выпирающими молочно-белыми желваками вверху и продольными полосами внизу. Чистота, как в операционной, и ни малейшего движения воздуха. Это уже результат. Я потушил свет и начал развинчивать фонарик, однако зрительная память в самый последний миг выхватила и отложила еще какую-то неясную и неестественную для такой обстановки деталь. Что-то еще находилось в этой трубе, причем в нижней ее части, среди неясных полос, и сильно отличалось по цвету и форме. Все округлое, а это вытянутое и объемное. Ну вот, начинаются галлюцинации. Первый признак обезвоживания организма. Но я все-таки включил фонарь и отчетливо увидел самый настоящий силовой кабель, растянутый невысоко от пола и уже врастающий в пушистую соль. Если ее ионы, которыми насыщен воздух, притягиваются к изоляции, значит, под ней идет ток. Меня не особенно-то шокировала взрывчатка, заложенная ниже шахты, недалеко от входа в подземелье, поскольку такое саперно-техническое оснащение было понятно. В случае, если туда проникнут какие-нибудь крокодилы, кто-то крутанет взрывную машинку и встряхнет гору, навечно замуровав вход. Но откуда здесь, на такой глубине, самые настоящие коммуникации? И зачем? Неужели и сюда забралась оборонка? В принципе, здесь можно пересидеть любую ядерную катастрофу. Если гои пережили оледенение некогда цветущего субтропического севера, была бы только вода. От волнения я забыл счет шагов, и когда спохватился, отмахал больше полукилометра. Труба не кончалась, шла строго в одном направлении, и, судя по ощущениям, то расширялась, или кровля поднималась вверх, то сужалась так, что стенки уже чувствовались плечами. Потом стало тяжело дышать. Началось сердцебиение. Я сбавил темп и прошел еще 200 шагов, прежде чем обнаружил, что иду на подъем. Когда же в очередной раз распластался на соляном полу перевести дух и еще раз включил свет, вдруг понял происхождение этого тоннеля. Древняя подземная река. И не вода здесь текла, а гидротермальный раствор, насыщенный минералами и солью, и потому, как все это откладывалось на стенках, можно было судить о всех геологических пертурбациях Урала. Но если там, куда я иду, самый необходимый для человека минерал – обыкновенная пресная вода? Не думать о ней я уже не мог, поскольку в ушах стояла сплошная игулкая капель, но впереди по-прежнему был сухой тоннель. И ничего не говорило, что в конце его есть свет. Я шел и упрямо считал шаги, чтоб не замыкаться на навязчивой мысли и не свихнуться. Почва под ногами вроде бы становилась более пологой. И в этой подземной пустой реке все чаще стали попадаться плесы. Небольшие зальчики, где под отложениями соли должно быть лежали камни, округлые очертания которых повторялись на поверхности. Кабель то пропадал, затянутый соляной изморозью, то выпирал из стены, краснея заржавевшей стальной оплеткой. И я все больше думал, что выйду на какой-нибудь подземный оборонный объект. Впрочем, было уже все равно, кто там есть впереди. Гои, вояки или даже проникшие в копи крокодилы. Главное, была бы у них вода. Напьюсь, а потом разберемся, кто есть кто. Часы встали неожиданно. Если неисправность компаса я заметил сразу, то тут сначала ничего не понял. Как ни посмотрю, все 17 минут третьего. Но послушаю, вроде идут, и завод у пружины до отказа. И лишь когда посветил на циферблат секунды 2-3, понял, что теперь заблудился не только в пространстве, но и во времени. Но когда случайно посветил вперед, в трех шагах увидел дверь, точно такую же, как в залах, массивную, обшитую листовой медью, с литой ручкой и накладными кованными навесами. Дверь, возле которой остановилось время. Фонарик выключить не смог. Батареи разрядились полностью. И в наступившей темноте на миг показалось, найденный выход, призрак, обман зрения, игра последней вспышки света. Можно было сделать эти три шага, выставив руки вперед и убедиться, есть он или нет. Но я стоял, отчетливо осознавая, что если двери не окажется, сил и упорства идти дальше тоже не будет. Потому что капель в ушах заглушит остатки сознания. Я достал спички, с треском разодрал презервативы и внезапно увидел, как из коробка исходит зеленоватое сияние. С предощущением чуда осторожно открыл его и будто выпустил свет наружу. Звездчатая искра на золотой булавке светилась так, что я сначала увидел свои руки. Там на поверхности ничего подобного не было, хотя я много раз доставал украшения в Алькарии и при свете, и в темноте логова. Не зажигая спички, я поднял искру над головой. Дверь существовала. Сколько времени шел в полном мраке, полагаясь на тусклый фонарик и собственную интуицию, когда в кармане лежал пусть и не такой яркий, но настоящий светоч. Пожалуй, впервые за эти дни, проведенные в соляных копях, которые сами по себе относились к необычайному, потрясающему явлению, я ощутил настоящее чудо, поскольку ощутил счастье блаженного и не задумывался, каким образом крохотная зеленая звездочка дает столько света. Это был первый миг в моей жизни, когда мир воспринимался таким, какой он есть. Дверь отворилась достаточно легко, хотя и с певучим скрипом. Я очутился в тамбуре, обитом тяжелыми, просоленными плахами и таким же полом. Вторая дверь оказалась обшитой войлоком с разводами соли. Однако за ней, с первым же вздохом, я ощутил более влажный воздух, а через несколько секунд зажгло ссадины на руках. На этом перепускная камера не закончилась. Впереди были еще два или три. Точно не помню. Толстых войлочных занавесов. А последняя дверь напоминала ворота крепости. Стальная пластина, окованная с обеих сторон решеткой в мелкую клетку. Возле ручки зиял черный глаз замочной скважины. Здесь, в подземельях, это был первый замок, и своими тайными внутренностями стоял с моей стороны, защищая дверь с обратной, куда я стремился. Его несложный механизм я без особого труда открыл и отвел массивный ригель, больше напоминающий засов. Возможно, этот первый запор предохранял вход в соляные копи, в мир вечного покоя, и никто не ходил тут против шерсти. По крайней мере, со времен, когда неведомый устроитель подземного порядка установил здесь дверь с односторонним замком. Навалившись плечом, я нажал изо всех сил и раздался низкий, гудящий, словно колокол скрип. И сразу стало темнее. Показалось, зеленая искра сильно пригасла и высвечивала лишь полуметровый круг возле руки. Но в следующее мгновение понял, в чем дело. На стенах за железной дверью не было соли, и свет не отражался, а напротив поглощался темно-серым тесаным камнем. Под ногами что-то забрянчало, словно мелкий тяжелый щебень. Я закрыл дверь спиной, по привычке начал считать шаги по этой рыхлой, вяжущей ноги почве, даже не подозревая, на что наступаю. И неожиданно разглядел впереди зеленоватое льдистое мерцание. За зимним замороженным окном горела свеча. Сокровищами Урала заинтересовались не только американские сенаторы. Не только они поверили фактам, описанным в романе. Вскоре после встречи с генералом меня начала доставать наша отечественная поклонница, объявившая себя Дарой, присланной мне в услужение самим стратегом. Но удивление точно отыскивало меня у друзей даже в других городах. Внезапно возникало на встречах с читателями и будто бы случайно попадалось в самых неожиданных местах, создавая впечатление, что она и в самом деле обладает способностью незаметно передвигаться в пространстве и отводить глаза окружающим. Ее можно было отнести к тем восторженным романтичным особам, которые скучают от однообразной рутинной жизни, придумывают себе мир, начитавшись фантастики, и пытаются в нем жить. В принципе, это психически здоровые и добрые люди с поэтическим складом ума. Чаще всего бессребреники, неудачливые в семейном отношении и не знающие, на что употребить страсть и огонь своей нерастраченной на детей и внуков души. Я всячески уклонялся от безобидных и ни к чему не обязывающих услуг этой дары. Старался не оставаться один на один. Уходил от разговоров или отшучивался, если речь заходила о таинственных подземельях. И примерно через полгода она исчезла из поля зрения, сказав напоследок, мол, ей очень жаль, что не удалось быть полезной. И тут же появилась другая дама, называвшая себя не Валькирией, как в романе, а настоящим именем – Валькария, что заставило сразу же насторожиться. В черновиках было это имя, однако они все время находились дома и не могли попасть в чужие руки. Ко всему прочему, самозванка оказалась не такой молодой, чтобы играть в романтические игры. На первый взгляд под 60. И совсем неэффектного, даже неопрятного вида. Тощие крашеные волосики, зачесаны назад. Трикотажное платье, обвисшее на груди. В руках чуть ли не авоська. Полное отсутствие какого-либо макияжа. Но главное, в блеклых больших глазах застарелая тоска. Она сразу стала называть меня на «ты», как принято у гоев, вела себя раскрепощенно, много и беспорядочно говорила, словно демонстрируя свой интеллект, спрашивала, не дожидаясь ответов. Я бы принял ее за сумасшедшую, не произнеси она имя Валькария. Особо это нашла меня в издательском офисе, который располагался в помещении детской библиотеки. И я, послушав ее четверть часа, извинился, оставил в комнате, выскочил к секретарше директора спросить, кто такая. Выяснилось, что эта женщина ходит сюда уже давно, но ей не говорили, когда я приеду, так что встреча – чистая случайность. «Ну что, Мамонт, ты не узнал меня?» – спросила она с явным желанием заинтриговать, когда я вернулся. Этим прозвищем называть мог лишь тот, кто был в экспедиции на Таймыре и помнил историю с вытаившим мамонтом. Но я мысленно перебрал всех женщин, работавших в то время, в основном поварив. Никто и близко не подходил. «Давай вспоминать вместе. Гора Монорага. Что ты слышишь в этом названии?» Гора, впрочем, как и одноименная река, даже не упоминалась в романе. Я был предупрежден, что пока в непосредственной близости существует озеро Аркан, забыть о существовании этих географических названий. Они и так притягивали внимание самых разных людей, от туристов до крокодилов. И я мог увеличить число наивных искателей сокровищ, авантюристов и просто любопытствующих. Поэтому вынужден был перенести место действия в район реки Вишеры и города Красновишерска. Так что прочитать о Монораге самозванка могла где угодно, но только не у меня. «Нужно попробовать открыть это слово», — сказал я. «Ты его давным-давно открыл», — насмешливо проговорила неряшливая особа. «И знаешь, кто такая Карна, упоминаемая в слове о полку Игореве? И на реке Ура ты бывал». Она сделала первую ошибку. Я так и не попал на Кольский полуостров. И только еще доставал карты и намечал маршрут. «Не угадали». Я внутренне позлорадствовал. «Ошибочка у вас вышла, барышня». «Какая я тебе барышня?» Вдруг устала и грубовато заговорила она. «Ну что ты придуриваешься? Неужели не узнал?» «Конечно, я давно уже не та. Постарела, волосы вызли, нервы ни к черту. В 91-м на пенсию вышла. Без малого 40 лет школьного стажа. Вы же меня удочкой звали, помнишь?» «Вот, а теперь на эту удочку ничего не поймаешь. Не клюет». Я смотрел на нее и не мог поверить. Кроме слов, о которых я когда-то спрашивал, от Юлии Леонидовны ничего больше не осталось. И я вдруг понял, что тогда, умоляя меня рассказать о Монораге, Карне и реке Ура, она чувствовала свое будущее, страшно боялась его и хотела изменить судьбу. Не удалось.